развлекательные и вовлекающие посты. Чтобы аудитория не заскучала, контент-план разбавляют развлекательными постами. В них используют шутки, корпоративный юмор, обыгрывание типичных ситуаций в сфере, забавные истории и тому подобное. Скажем прямо, с чувством юмора у ИИ слабовато, хотя интересные идеи порой проскакивают. Так что собирать идеи и просить писать посты, конечно, можно и нужно, но всегда держите под рукой большущий напильник. Пример промптов. Предложи 5 идей для создания развлекательного поста на тему ChatGPT. Пронумеруй их. Целевая аудитория поста – бизнесмены и личные бренды. Мне нравится идея 3. Напиши по ней короткий развлекательный пост с сюжетом и неожиданной концовкой. К вовлекающему контенту относятся посты с просьбой написать в комментариях, поделиться мнением, ответить на вопрос, поучаствовать в викторине и тому подобное. Здесь все так же. Предложи 5 идей для вовлекающей развлекательной викторины на тему ChatGPT. Пронумеруй их. Целевая аудитория поста – бизнесмены и личные бренды. Напиши 8 вопросов и забавные варианты ответов для викторины номер 4. Создай короткий и забавный пост с предложением писать в комментариях самые тупые ответы, полученные подписчиками от ChatGPT. Замечаете ли вы, как растет активность вашего «высказать невысказанное»? На смену просто чтению нет-нет, да и приходят первые робкие идеи и варианты экспериментов, верно? Так это и работает. Так и формируется мастерство промптинга. Да-да.